История третья. Практика экстренного потрошения. Погорелое королевство. Советская военная база в Дорчестере, южнее Йовилтона. Англия, 15 мая 1962 года. Когда мы наконец подъехали к нашей конечной цели, аэропорту Монтуар, уже стало вечереть, и плохо различимое за серой дымкой солнце медленно садилось за горизонт. Аэропорт Сен-Назера был обычным для тех времен длинным двухэтажным зданием с огромными витринообразными окнами, построенным явно уже после Второй мировой войны и не без элементов модерна. Во всяком случае, все это обилие стекла и железа точно было отражением строительной моды самой ранней середины 50-х. В остальном абсолютно ничего вокруг нас не указывало на военное или послевоенное время. Конечно, по периметру обширной территории аэропорта ожидаемо стоял забор, каркас из металлических уголков, обваренный мелкой сеткой, с колючей проволокой поверху и запретительными надписями, а у входа в числе трех десятков разноцветных и разнотипных легковушек было припарковано два зеленых Виллиса с маркировкой жандармерии. Да и самих жандармов вокруг паслось довольно много. Я успел насчитать человек 6, причем двое из них были вооружены короткими автоматами МАТ-49. Прочее было вполне привычно. Где-то вдалеке гудели авиационные моторы, а в стеклянные двери аэровокзала двумя встречными потоками входили и выходили люди с сумками и чемоданами. Похоже, прибыл какой-то рейсовый самолет. Словно подтверждая это, мимо нас прошли четыре симпатичные стюардессы в темно-синей униформе и с фирменными сумками Air France. Девушки над чем-то смеялись. Перед входом в аэропорт стояли два автобуса. В один, по-видимому, отправляющийся до города, грузились пассажиры. Другой автобус был маленький, в красно-синих тонах той же Air France. В его салонах уже сидело несколько мужиков в синих кителях и форменных фуражках. Туда же, как я успел заметить, забрались и четверо давешних веселых стюардесс. На взлетной полосе и стоянках за зданием аэропорта можно было рассмотреть здоровенный четырехмоторный Lockheed Constellation в опять-таки цветной ливрее Air France. Похоже, большинство только что встреченных мной пассажиров и членов экипажа сошли главным образом с него. Пару DC-3 и несколько двухмоторных самолетов поменьше, один из которых как раз выруливал на старт. Едва мы вылезли из Aston Martin'а, что в нем, кстати, нашел хорошего Джеймс Бонд, сидишь низко, да еще и практически упираясь коленками в торпедо. Автомобиль для водителей, ну, очень среднего роста. Как Клаудия побежала звонить к телефонам-автоматам у входа. Наверное, тому самому Джорджу. Через несколько минут она вернулась. «Ну и чего звонила?» – спросил я ее. «Сказала, где мы?» и распорядилась, чтобы мальчики забрали и отогнали мою машину. «Ну-ну, смотри. Вообще-то ты можешь со мной вовсе не лететь. А я, если благополучно вернусь, потом с тобой свяжусь. Конечно, если объяснишь, как и через кого». «С чего это?» – страшно удивилась Клава. «За сегодняшний провал я ответственна куда больше, чем ты. И ты не забывай, что мне еще предстоит объяснять родным погибших сегодня моих людей, почему это случилось. Наше дело еще не закончено, и я должна знать про все его детали, ведь нам с тобой потом предстоит искать оставшихся двоих. К тому же, с начала войны я в Англии не была ни разу, а про те места порой такое рассказывают». Конечно, приятно, что она столь ответственный человек. Но в то же время она, как и все женщины, похоже, считала, что никакая информация не бывает лишней. Философия типичной сплетницы. Ну и, конечно, фигас 2 я ей расскажу про абсолютно все детали, а то точно офигеет. «Что, любопытно?» – спросил я не без ехидства. «Конечно. Все-таки бабы – азартные существа. Интересно, играет ли наша дорогая Клава в картишки или, скажем, в рулетку?» «Ну, Тогда гляди, красавица, чтобы твое любопытство тебя не сгубило, как ту кошку в известной поговорке. Да, оружие с собой не берем, пистолетики оставляем в машине. Это почему? Да потому, что нас при входе на летное поле наверняка обыщут. А ни у тебя, ни у меня каких-то явных разрешений на ношение оружия с печатями и подписями нет. Тем более мы торопимся. Тебе эти проблемы нужны? Конечно, нет. В общем, свои волыны мы с ней, воровато озираясь, спрятали на дне багажника, где у Клавы нашлась какая-то подходящая жестяная коробка. Я взял с собой только бинокль и бронежилет, который свернул и затолкал в рюкзак. Все-таки полезная вещь, как ни крути. Далее я отдал пропуск Клаве. Я счел, что будет лучше, если разговаривать с персоналом аэропорта или охраной сначала будет она. И мы, я в клетчатой рубашке и кожаной куртке с рюкзаком на плече, Клаудия, предельно модная, с сумочкой через плечо и чемоданом в руке, наконец вошли в здание аэровокзала. Подозреваю, что со стороны мы сильно напоминали типичную картинку из позабытых советских фильмов 1960-х. Отлетающий куда-то в дальние края то ли геолог, то ли вообще непонятно кто, в комплекте с провожающей его супругой или любимой. Что-то в стиле «подводит к елке Дед Мороз Снегурочку Каплан», «он в белом венчике из роз», «она прошла Афган». Хорошо, что здешние французские обыватели подобных фильмов не видели, если такое кино, конечно, вообще существовало в этой странноватой реальности. Внутри аэропорта продолжалась обычная, рутинная суета прилетающих, улетающих и провожающих. Небольшая очередь стояла у стойки регистрации. По соседству, в зале ожидания, носились кругами вокруг пустых кресел трое детей дошкольного возраста. Однако нельзя сказать, чтобы здесь было слишком уж многолюдно. Клава предъявила пропуск дежурному в форменном темно-синем пиджаке у справочной стойки в глубине здания, рядом с выходом на летное поле. Между дежурным и Клавой произошел краткий диалог на языке Луи Пастера и Жюля Верна, из которого я сумел понять, что мы обратились не по адресу. Дескать, нам с этим пропуском надо выйти из главного входа и затем пройти немного влево. И там, у шлагбаума, предъявить часовому на посту этот самый пропуск. Во время данного разговора дежурный смотрел на нас как-то подозрительно. Я было хотел уйти, но далее Клаудия заговорила с дежурным насчет машины. Он, вежливо кивая, записал, кто именно заберет Aston Martin. Потом принял у Клавы ключи от автомобиля и, с явной благодарностью во взгляде, какую-то сложную пополам купюру. Да кто бы сомневался, что услуги такого рода всегда были и будут платными. Уладив этот вопрос, мы вышли из здания аэровокзала. Оба автобуса уже уехали, людей и машин перед входом в аэропорт стало заметно меньше. Клаудия вернула мне пропуск, и мы двинулись в указанном дежурном направлении вдоль все того же сетчатого забора, где справа, на довольно приличном расстоянии от здания аэропорта, в медленно сгущающихся сумерках просматривалось штук 6 ангаров, расположенных углом. 3 ближних к нам ангара располагались задом к аэровокзалу, и на поле позади них из земли торчал некий грибовидный холм, ну явный дзот или пулеметный капонир. Дойдя до нужного места, мы обнаружили широко открытые ворота зеленого цвета. Если их и запирали, то, видимо, на ночь, за которыми уперлись в опущенный полосатый черно-белый шлагбаум с табличкой на русском и французском языках. «Стой! Предъяви пропуск!» Слева за шлагбаумом просматривалась обширная караульная будка белого цвета. А у шлагбаума скучал часовой. Рядовой в обычной советской полевой форме и пилотке с пятиконечной звездой. На его плече висел стволом вниз АК-47, на поясе штык-нож в ножнах и под сумки. Лицо у автоматчика было молодое и картинно суровое. Хотя, когда мы приблизились, солдат нисколько не насторожился. «Здравствуйте», — сказал я по-русски и предъявил пропуск в развернутом виде. Подойдя к нам вплотную, часовой внимательно изучил бумажку. «Кому?» – уточнил он. «Нам нужен капитан Ядренцев». «Товарищ старшина!» – крикнул часовой, обернувшись в сторону караулки. «Тут какие-то капитана Ядренцева спрашивают». Появившийся через пару минут старшина с красной повязкой на рукаве оказался не намного старше часового. Похоже, охрану здесь несли армейцы, а не какие-нибудь профессиональные вологодские конвоиры из внутренних войск. Старшина был в полевой фуражке офицерского фасона и с Т-образными лычками на полевых погонах. Его лицо украшали жидкие юношеские усики, отращенные, видимо, исключительно для солидности, а поясной ремень оттягивала пистолетная кобура. Посветив извлеченным из кармана галифе фонариком, старшина просмотрел пропуск. Потом свернул бумажку и убрал ее в украшенный комсомольским значком нагрудный карман своей гимнастерки. «Документы!» – потребовал он, как-то оценивающий, уставившись на Клаудию. Впрочем, это раздевание взглядом было весьма непродолжительным. Далее повторилась сцена с изучением моего удостоверения и Клавиного паспорта. «Это насчет вас недавно звонили из миссии?» – спросил он, возвращая нам документы. «Видимо, да». «Пройдемте», – указал старшина на караулку. Обогнув часового, мы прошли за шлагбаум. Потом вошли в караулку, где старшина с помощью еще одного бойца с погонами младшего сержанта бегло и без особого энтузиазма обшмонал нас с Клавой и осмотрел наши вещи. Было видно, что старшине доставляет явное удовольствие хлопать Клаудию по бедрам и подмышками. Она при этом мило улыбалась. «Проходите», – милостиво разрешил старшина, закончив личный досмотр, и добавил. «Подождите на улице. Я сейчас узнаю, где капитан Ядренцев». Мы вышли из караульного помещения и остановились. Старшина куда-то убежал. Справа были видны 4 новых ангара. Ворота двух из них были закрыты. В глубине одного из открытых ангаров в электрическом свете был виден зеленый Ан-2 с красными звездами. Возле раскапотированного мотора возились двое в темно-синих комбезах техников. Из раздвинутых ворот второго ангара торчал отливающий полированным дюралем длинный веретенообразный нос бомбардировщика Ил-28 с носовой стойкой шасси и крупным красным бортовым номером 15 за остеклением кабины штурмана. Похоже, из-за краткости остановки бомбардировщик не стали загонять в ангар полностью. Хотя, с другой стороны, могли оставить аппарат на открытой стоянке. А если не оставили, то почему? Не хотят афишировать присутствие советских военных самолетов на французских аэродромах или что-то типа того? Словно в подтверждение этой моей догадки чуть дальше, за ангарами, был виден частично зачехленный Ил-14 в старой серебристо-голубой окраске аэрофлота. Тянувшаяся от этих ангаров к основной ВПП рулежка забором огорожена не было, но зато там просматривался дополнительный пост в виде еще одного автоматчика под дощатым зеленым грибком. Не успели мы как следует осмотреться, как вернулся старшина. «Капитан Ядренцев должен быть вон там», — указал он на ангар с Ил-28 и предложил. «Можете подождать». Мы не стали спорить и вошли в ангар. Проходя под широким крылом Ила, мне пришлось пригнуться, дабы не приложиться об него лбом. Да, бомбер, чье разведывательное происхождение выдавали только цилиндрические баки на концах крыльев, предстал перед нами во всей брутальной красе. С откинутой в сторону крышкой фонаря кабины летчика и ведущей к пилотской кабине, когда-то покрашенной красной краской, облезлой металлической стремянкой. Вообще-то, похожий в полете при виде земли на трезубец, Ил-28 выглядел довольно примитивно. Этакая очень толстая, заостренная на конце труба, поперек которой положена доска прямого крыла, которой справа и слева приделаны двигатели. Две трубы, чуть поменьше фюзеляжа. Но при этом чувствовалось, что самолет скроен прочно, и так просто его не поломаешь, даже ядреной бомбой. В мои времена на Ил-28 уже перестали летать даже китайцы, и у нас такие бомберы в разной степени комплектации и запущенности можно увидеть разве что в некоторых авиационных музеях. А тут передо мной стоял вполне себе рабочий экземпляр. Прямо-таки заплати и лети. В Клавиных глазах при виде Ила появилось выражение восхищения. Ну да, женщины любят все большое и продолговатое, как, впрочем, и блестящее. Мы молча разглядывали Ил, стоя среди громоздившихся за его хвостовой турелью стремянок, бочек, канистр и заваленных железками столов и верстаков уже минут 5, когда у ворот ангара наконец послышались шаги. Я повернулся на звук. В ангар, пройдя, как и мы, под его левым крылом, вошли двое. Молодой лейтенант в защитной фуражке и пехотной форме с полевыми погонами. В руках он держал наш пропуск на две персоны, который буквально только что забрал старшина. И невысокий, коренастый, коротко стриженный молодец, вздвинутый на затылок фуражки с голубым авиационным околышем, в сапогах с картинно собранными в гармошку голенищами, синих галифе, свитере и потертой кожанке с планшетом через плечо. Лейтенант Волков, представился тот, что был в армейской форме. Его коллега только молча кивнул. «Здравствуйте, это вы, Ядренцев?» спросил я у орла в кожанке, чье офицерское звание определялось только наличием фуражки. «Кому Ядренцев? Кому товарищ капитан? А кому и Алексей Иванович?» ответил он с несколько агрессивной интонацией сельского хулигана. «Это вы, что ли, такие красивые? Напросились ко мне, до Дорчестера?» «Так точно! Документы!» Я предъявил товарищам офицерам записку, свое удостоверение и Клавин паспорт. Записку капитан прочитал, хмыкнул и, аккуратно свернув, убрал планшет, а удостоверение и паспорт после недолгого изучения лейтенант вернул нам. После чего во все глаза уставился на державшуюся позади меня Клаудию. «Не мраво, ты чех, что ли?» – спросил грубый авиационный капитан. «Словак», – ответил я. Почти в деталях повторялся недавний разговор в военной миссии Сен-Назера. «Это один хрен, дорогой товарищ. Ладно, все это, конечно, здорово, и я ничего против вас не имею. Вот только полетим мы, похоже, ближе к утру. Сейчас погоду на маршруте не дают, над проливом гроза. Да мы не торопимся. То есть, конечно, торопимся, но не до такой степени. Ну, тогда обождите здесь, в ангаре. Только ради бога, в самолет не лезьте и ничего не трогайте. Я приду сразу же, как бабай погоду даст. Можете покемарить вон там, на брезенте. Или, если хотите, товарищ лейтенант может организовать вам чего-нибудь поужинать». Волков на это утвердительно кивнул. «От ужина не откажемся», — согласился я. «Когда в следующий раз удалось бы пожрать, неизвестно. Так почему бы и нет?» Вслед за этим лейтенант убрал пропуск в карман гимнастерки и удалился. А Ядренцев указал нам на широкий металлический, застеленный старыми газетами, относительно чистый стол и 3 табуретки у дальней стены ангара и тоже ушел. Наверное, к тому самому бабаю, ждать у моря погоды. Минут через 15 появилось двое деловитых бойцов. Один в длинной белой куртке поверх гимнастерки, второй в синей техничке. Видимо, дежурные по местной кухне. Один тащил 2 нетяжелых зеленых термоса и чайник, второй – стопку посуды. Они быстро расставили на столе 4 эмалированные миски, 2 порции теплого борща и пару котлет с картофельным пюре. Плюс разлили из чайников 2 граненых стакана компот из кураги и положили перед нами несколько ломтей серого хлеба, ложки, вилки и короткое вафельное полотенце. Видимо, руки вытирать. Потом солдаты ушли, сказав, что через полчаса придут за посудой. А я оценил здешнее угощение. Оказалось, вполне съедобно и где-то даже вкусно. Клаудия попробовала буквально чуть-чуть, но особо есть не стала. Только компот выпила. Может, не привыкла к подобным красноармейским кулинарным изыскам, а может, нервы. Я почему-то неожиданно почувствовал сильный голод и потому умял за милую душу обе оставшиеся порции. Примерно через полчаса в ангаре, как и было обещано, появился один из давешних бойцов, собравший и унесший грязную посуду. Я поблагодарил его за ужин, но в ответ он ничего не сказал. Далее наступила тишина, нарушаемая только отдаленным гудением моторов на ВПП аэропорта. В ангаре, несмотря на изрядный сквозняк, пахло керосином, эмалевой краской и еще какой-то химией. Теперь нам оставалось только предельно ровно сидеть на заднице и ждать, причем, возможно, довольно долго. А, как известно, ждать и догонять – самое плохое, что можно придумать, особенно если тебе при этом совсем нечем себя занять. Мастурбация, плевки на дальность или отрывание мухом крыльев в данном случае не считаются. Клава еще раз осмотрелась и сказала, что раз такое дело, она, пожалуй, действительно пока подремлет. В углу ангара была свалена живописная куча парашютных ранцев и каких-то брезентовых чехлов. Судя по ее диванообразной форме, именно здесь имел обыкновение отдыхать местный техсостав. Клаудия застелила этот импровизированный диван какой-то чистой тряпкой, которую достала из своего чемодана. Какая дальновидная! Потом скинула туфли и, поджав колени, легла боком на брезент. Прикрыла глаза, положила ладонь под щеку и сразу же засопела. Видать, действительно перенервничала. Все-таки прошедший день был не самым веселым. Но мне почему-то категорически не хотелось спать. Я в очередной раз подумал, а чем бы таким пока заняться? И здесь мой взгляд скользнул по поверхности того самого стола. Еще в момент, когда я доедал щедрые дары местной кухни, обратил внимание на один не сильно пострадавший газетный лист с русским шрифтом, которым был застелен этот стол. Я передвинул табуретку поближе, не без труда снял с металлической столешницы и сложил вдвое эту эрзац-скатерку. Под данной газетой была пара других, но замызганных до полной нечитаемости и с французскими буквами. Они меня точно не интересовали, и отлеплять их от стола я не стал. Как оказалось, при более подробном рассмотрении, мне достался для чтения не особо старый, еще не истрепавшийся и не особо засранный масляными пятнами номер правды за прошлый месяц. Кажется, у меня появился шанс утолить хотя бы малую часть информационного голода. Ведь с самого момента своего прибытия сюда я еще ни разу не читал настоящих советских газет. Итак, это был номер от 24 апреля 1962 года. Традиционный заголовок «Правда». При этом слева на заглавную букву «П» слегка наезжает изображение ордена Ленина. Повыше девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и подпись «Коммунистическая партия Советского Союза». Это, вероятно, для наиболее непонятливых. Пониже – орган Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Среда, 24 апреля 1962 года. Цена – 20 копеек. Справа на первой странице был незатейливый черно-белый рисунок. В звездном небе летели снизу вверх два спутника. Один в виде шарика с усиками, другой более продвинутый, остроконечной формы, с какими-то хитрыми антеннами. В правом нижнем углу рисунка был виден кусок земного шара с надписью крупными буквами «СССР». Была даже подпись «Рис Бориса Березовского». Интересно. Этот художник Березовский был частым не родственником тому самому печальной памяти Бау-Бабу Березовскому, который когда-то правил страной руками Ельцина и думал, что уже купил все и всех, но кончил жизнь предельно пошло, будучи удавленным агентами британских спецслужб в собственной ванной. Хотя в этой реальности такой персонаж мог и вообще не возникнуть. Между рисунком и названием газеты в центре листа в прямоугольнике был обведен заголовок «Славная годовщина». Текст там был такой. Сегодня, 24 апреля 1962 года, годовщина запуска Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли. Эта дата – начало покорения человечеством космического пространства, знаменующее собой новое торжество человеческого разума над природой и прежде всего торжество науки и техники, выросших в условиях социалистического государства. Прошел всего один год, и даже за этот короткий промежуток времени видно, как продвинулась техника исследования космического пространства. Менее чем через год на смену первому искусственному спутнику Земли, являющемуся по существу первым разведчиком космоса, в Советский Союз, окончание на третьей странице. Стало быть, и в этой реальности, несмотря на относительно недавние атомные бомбардировки и прочие неприятности, СССР уже запустил такие два спутника, хотя и значительно позже, чем это было в привычном мне мире. Как говорится, мои поздравления, но я про это знал и раньше. Что еще было напечатано на первой странице? Слева выделялся заголовок «Советские спутники Земли». И что там писали? А вот что. Можно не сомневаться, что грядущие поколения запуск первого искусственного спутника будут считать величайшим открытием человеческого гения. Да кто бы спорил? Что там еще? Ага. «Советские искусственные спутники», — говорил товарищ А.И. Микоян, «шлют на Землю не только радиосигналы и отраженные лучи Солнца. Они возвещают всем людям, каких вершин достиг мир социализма, освобожденный от пут капитализма. Чтобы увидеть эти достижения, не нужно мощных телескопов. Нужно просто посмотреть на небо в тот час, когда искусственный спутник или его ракетоноситель бороздят воздушный океан над нашей планетой. И это не вызывает возражений, как говорил товарищ О. Бендер. Что писали дальше? Советские спутники Земли являются живым воплощением многолетнего героического труда нашего народа, превратившего свою возрожденную родину в могучую индустриальную державу. Советский народ высоко ценит плодотворный труд ученых, гордится их открытиями, умножающими славу социалистической родины. Глубокие патриотические чувства вызывают в нем сознание того, что из гущи нашего народа вышли ученые, инженеры, техники и рабочие, сумевшие создать спутники, ракеты-носители, наземные пусковые средства, измерительную и научную аппаратуру, которые были необходимы для первого прыжка в космос. Честь и слава этим замечательным людям, верным сынам советской отчизны, осуществившим дерзновенную мечту человечества, претворившим в жизнь смелые замыслы своего великого соотечественника Константина Эдуардовича Циолковского. Ну и остальное в том же духе. Выделялась разве что фразочка: «Многие американские специалисты вынуждены признать значительное превосходство Советского Союза в той технике, на которой основан запуск искусственных спутников Земли». Это тоже не вызывало возражений. Ладно. Что там еще на первой странице? Заголовок: «Курганскому обкому КПСС и облисполкому». И чего пишут? Ага. «Центральный комитет КПСС и Совет министров Союза СССР с удовлетворением отмечает крупные успехи Курганской области в увеличении производства и продажи государству зерна и других продуктов сельского хозяйства. Колхозы и совхозы областью с честью выполнили обязательства, перевыполнили план прошлого года по заготовке молока, выработали в 1961 году сахара на 1,6 миллиона пудов больше, чем было предусмотрено государственным планом». Ну да, замечательно, что хоть кто-то в СССР продолжает сеять и пахать, перевыполняя планы, несмотря на все катаклизмы предыдущего периода. Что там еще написано? «Центральный комитет КПСС и Союзы министров Союза СССР поздравляют колхозников и колхозниц, рабочих колхозов и РТС, специалистов сельского хозяйства, партийных, советских и комсомольских работников и всех трудящихся Курганской области с достигнутыми в прошлом году успехами и выражают уверенность в том, что труженики сельского хозяйства области и впредь будут напряженно работать над дальнейшим увеличением производства зерна, мяса, молока, сахарной свеклы и других продуктов, и тем самым внесут достойный вклад во всенародную борьбу за создание обилия продовольствия для населения и сырья для легкой промышленности». Подписи: Центральный комитет КПСС, Совет министров СССР. Конечно, приятно, что кто-то стремится к созданию изобилия, но непонятно, как эта статья стыкуется с тем, что реально происходит сейчас на этих самых колхозных полях. Возможно, что вообще никак. Тут поневоле вспомнишь Д. Оруэлла. Что там дальше пишут? Ага. «Торжество принципов мирного сосуществования. Пребывание К.Е. Ворошилова в Афганистане». Ну да, стало быть, Клим Ефремович жив и даже едет за рубеж с официальными визитами. А Афганистан, судя по всему, одно из мест, счастливо не затронутых последней войной. Что там конкретно? Сегодня вечером Его Величество король Афганистана Мухаммед Захир Шах во дворце Делькуша дал обед в честь председателя Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилова и сопровождающих его лиц. Окончание на второй стр. Понятно. Пообедали и обменялись любезностями. Что еще осталось на первой странице? Так. Буровики нефтепромысловых объединений Башкирии добиваются новых успехов скоростной проходки скважин. Все тоже. Сплошная слава труду. О, наконец-то и стоящая международная новость. Статья, частично переползающая на вторую страницу. Заголовок. К возобновлению трехсторонних переговоров в Сан-Паулу. Ага. Сан-Паулу. 24 апреля. Кор ТАСС. 23 апреля во дворце Бандейрантес после краткого перерыва вновь собрались представители СССР, США и КНР для переговоров по вопросу об окончательном прекращении боевых действий и заключении трехстороннего мирного договора. Так, уже интересно. Переговоры возобновились в обстановке, когда весь мир является свидетелем нового выдающегося достижения советских ученых и техников – запуска второй искусственной планеты в космическое пространство. Ну да, ну да, всяко лыко в строку. И здесь решили лишний раз ткнуть супостатов мордой в наши выдающиеся успехи. Можно было ожидать, что американские представители проявят реализм, и с первых же дней по-деловому приступят к рассмотрению еще не согласованных статей будущего мирного соглашения и прежде всего о конкретном сроке его подписания. Однако делегация США с первых же дней работы совещания фактически уклоняется от делового обсуждения этого вопроса. Вместо этого делегация США внесла на рассмотрение совещания заявление, которое представляет собой попытку ревизии уже согласованных пунктов соглашения. Основываясь на каких-то предварительных данных, делегация США не желает увязывать положение будущего мирного соглашения с вопросом о взаимном сокращении ядерных арсеналов, предложенным ранее советской стороной. Разве для решения вопросов, связанных с сокращением ядерного оружия, представители трех держав должны еще и далее затягивать переговорный процесс и создавать для этого некую отдельную контрольную организацию, как это предлагают представители США, Соединенные Штаты используют этот вопрос для создания новых препятствий на пути к полному прекращению боевых действий и заключению прочного мира. Такая тактика свидетельствует о том, что правящие круги США заинтересованы в дальнейшем затягивании работы совещания и переговорного процесса в целом. Подпись Б. Новиков. Видимо, корреспондент ТАСС. Ну и что мне, спрашивается, дает это знание? Что переговоры в Сан-Паулу идут уже очень долго и постоянно затягиваются или срываются, я знал и без правды. А в деталях тамошнего переговорного процесса явно невозможно разобраться, не зная, с чего там все вообще началось. Опять-таки все более чем привычно. В нашей реальности, в той же Корее, перемирие подписали только летом 1953 года. А переговоры шли с весны 1951-го. При этом изрядное количество времени делегации потратили на обсуждение места, где будет стоять барак для дальнейших переговоров. И даже, как тогда утверждали отдельные злые языки, вроде бы высоты флагштоков у переговорного барака. Ладно, смотрим, что там еще пишут. На второй странице обещанное окончание статьи о встрече К.Е. Ворошилова с королем Афганистана. Речь ТОВ Ворошилова. Благоприятному развитию отношений наших стран, которые не обращаются никакими приходящими моментами, можно только радоваться и желать, чтобы они столь же счастливо развивались в будущем. Ага, в нашей реальности там тоже была прямо-таки сплошная любовь до гроба, а потом его величество сверг племянник Дауд, племянника грохнули дорогие товарищи Тараки и Амин во время апрельской революции. Потом Амин под настроение уморил Тараки, а уже самого Амина замочили в собственном дворце наши спецназовцы, привезя с собой в обозе дорогого товарища Бобрака Кармаля. Ну а потом 9 лет продолжалось это самое. Ну, все помнят, что именно. В черном тюльпане с водкой в стакане. Хотя здесь уже произошло много такого, на фоне чего вся наша афганская война представляется прямо-таки детской игрой в коняшки.